Степлер. Сегодня у хора, в котором пел Дим Димыч, планировался большой концерт. Но до выхода из дома можно еще поиграть в футбол. Ворота были прямо здесь, на кухне. За вратаря кусачка. Дим Димыч перехватывает мяч. Он ловко обходит соперника. Мальчик играл и сам рассказывал о матче, как настоящий комментатор. Впереди никого нет. Голкипер замирает от страха. Удар! Гол! Кусачке быть вратарем не понравилось. Взвизгнув, она помчалась под кровать. А вот болельщики Симка и Нолик поддерживали футболиста. Но в комнату заглянула мама, и фиксики превратились в винтики. Мама строго сказала: «Дим Димыч, прекрати пинать мяч. У тебя концерт в школе через полчаса. Я не буду снова гладить твой костюм». «Ладно, мам», — согласился Дим Димыч. Эх, такая красивая игра и такой плачевный финал. Фиксики, которые уже успели превратиться обратно, жаждали продолжения матча. «Давай еще разок, а?» — упрашивал Нолик. Дим Димыч покачал головой. «Простите, ребята, мама запретила мне пинать мяч». «Но?» — глаза мальчика хитро блеснули. «Не запретила катать его». Вот это выход! Мяч ударился о стену и отскочил. Но Дим Димыч не поймал его, а шлепнулся на пол. Мальчик не ушибся, но, о ужас, штанина разошлась по шву. «Дим Димыч, твои штаны», — первой заметила неладная Симка. Дим Димыч ахнул. «Ой, это же мои концертные брюки!» «Да, это серьезно, но твоя мама, наверное, успеет зашить», — неуверенно предположила Симка. Мальчик замотал головой. «Я даже боюсь ей об этом говорить. Она же меня предупреждала». И тут Нолика осенило. Он вскарабкался на письменный стол и помчался к стаканчику с карандашами, на краю которого висел степлер. «Есть идея! Вот!» «Ты хочешь скрепить шов степлером?» – недоверчиво спросила Симка. Нолик не заметил ее сомнений и гордо спросил. «Классно придумал!» Других идей все равно не было. «Надо попробовать!» – решил Дим Димыч. Симка и Нолик натянули ткань. «Стой!» — вдруг притормозил Дим Димыч и Нолик. «Что такое?» — удивился мальчик. «Нос чешется!» — объяснил фиксик. Он почесал нос и снова потянул за уголок ткани. «Все, теперь можно!» Дим Димыч поставил ногу на стул, прицелился, щелк! И на изнанке брючины заблестела скрепка, а разрыв стал короче. «Получается!» — обрадовался Дим Димыч. «Супер!» — воскликнул Нолик. Он был горд, что его идея пригодилась. «Да, степлер — это вещь», — оценил инструмент Дим Димыч. «Как интересно он работает». «Давай, давай, не отвлекайся», — Симка следила за временем. Дим Димыч щелкал, не останавливаясь. Скобки ложились аккуратно, словно стежки. «Получается, что мы как будто шьем, только не иголкой, а степлером», — догадался Нолик. «Так оно и быстрее», — пропыхтел Дим Димыч. «Но что такое?» Степлер лязгнул, но скобка не выскочила из щели. «Заело!» — ахнул мальчик. «Может, скрепки кончились?» — предположил Нолик. «Скрепки еще есть!» — разобралась в проблеме Симка. «Только одна из них в щели застряла!» Девочка попробовала вытолкнуть упрямую скрепку. Нолик тянул снизу. Но очень скоро всем стало ясно, что просто так скрепку не вытащить. Дим Димыч был в растерянности. И тут все услышали голос мамы. «Дим Димыч, у тебя 5 минут!» «Хорошо, мам!» — отозвался мальчик и с надеждой взглянул на друзей. «Ну что, получается?» «Нет», — разочаровала его Симка. «Давайте папуса позовем. Он сильный, у него помогатор!» — пыхтя проговорил уставший Нолик. «Сами справимся», — была уверена Симка. «Дим Димыч, найди, чем можно вытолкнуть скрепку», — скомандовала она. Мальчик встрепенулся и бросился искать подходящий инструмент. «Отвертка подойдет?» — спросил Дим Димыч. «Годится», — подтвердила Симка. «Смотри, отвертка точно входит в щель», — отметил Дим Димыч. «Отлично. Протолкни скрепку, только пальцы не прищеми», — руководила девочка Фиксик. «А то шить не сможешь», — предупредил Нолик. Дим Димыч хотя и торопился, но действовал очень аккуратно. Наконец, погнутая железка вывалилась на стол. «Ты дышь!» — победно воскликнул Дим Димыч. «Еще не ты дыщ. Ты сначала штаны почини», — сказала Симка, взглянув на часы. Дим-Димыч принялся снова щелкать степлером. «Вот и последний стежок. Красота! Получилось идеально!» «Все готово», — выдохнул мальчик. «А вот теперь...» — начала Симка, а Нолик радостно подхватил. «Ты-дыщ!» Тут в коридоре послышались мамины шаги. Фиксики спрятались за стаканом с карандашами. Мама заглянула в комнату и спросила. «Дим-Димыч, ты готов?» «Давно!» — улыбнулся тот, как настоящий супермен, только что выполнивший сверхсложное задание. Мама оглядела сына и удовлетворенно кивнула. Вслед за ней герой гордо покинул комнату. Фиксики остались одни. Нолику хотелось, чтобы Симка его похвалила за гениальную идею. «А ловко я придумал со степлером, правда?» — сказал он. «И мама Дим-Димыча ничего не заметила». Но Симка в ответ лишь хмыкнула. «Ну-ну, это до первой стирки». «Степлер — не такое уж новое изобретение. Говорят, у французского короля Людовика XV был степлер из золота и драгоценных камней. Правда, больше одной скрепки в него не помещалось. Современные степлеры гораздо удобнее. Каких только степлеров не придумали люди. И для бумаги, и для фанеры, и даже для кожи ими пользуются хирурги во время операции. Степлер-пистолет применяется для обивки мебели, а его старший брат, пневматический молоток, может скреплять даже стены домов. А вот изобретение почти такое же важное, как степлер. Это антистеплер. Им можно вынуть скрепку, поставленную степлером.